Размышления у могилы праведника. Первое. Мышление делает нас несчастными или счастливыми вне зависимости от реального положения дел, потому что любая оценка условно относительно нас самих. Мы сами для себя самая большая проблема, других проблем у нас нет. Ситуация, в которой мы оказываемся, как и любая другая, зависит от миллиона взаимозависимых причин, и потому единственное для нас возможное. Мы всегда занимаем в мире то место и положение, какое только и можем в нем занять. Посему никто не виноват. Все, что должно произойти, случается само собой. Нам остается лишь внимательно наблюдать за происходящим, не путаясь у реальности под ногами. Когда чего-то ждешь, а это что-то не наступает, начинаешь давить на реальность, а она от этого становится только тверже. Как только перестаешь ожидать, вот оно. Ожидание не дает ожидаемому произойти. Ожидаем мы одно, а происходит то, что происходит. Так возникает несоответствие между существующим и ожидаемым. Зазор заполняется отрицательными чувствами, страданием. Если желание не исполняется, мы ему не соответствуем. Тут нет смысла переживать. Желание исполняется само собой, когда мы ему тождественны. Как только мы готовы к событию, оно происходит. Событие с нами не может произойти без нашего участия. Мы всегда соответствуем каждому моменту своей жизни. Второе. Когда при помощи мыслей и действий по их поводу пытаются влиять на действительность, влиять на что-то или на кого-то, сие называется магией. Это устойчивая во времени выдумка о том, что часть может влиять на целое. Однако мышление не меняет реальность, ибо само – следствие реальности. Мы неотделимы от реальности часть, мы – часть целого, а не кто-то посторонний, меняющий нечто по своему соизволению. Вот не может аквариумная рыбка передвинуть свой аквариум. И не может щепка изменять поток, который ее несет. А на другие щепки она подействует лишь в результате случайного столкновения по причине того же течения. Поэтому разговоры о магах, меняющих реальность посредством своих личных усилий, бессодержательны. Магия существует только в голове того, кто считает себя магом, а действует магия лишь на тех, кто в нее верит. Все сие целиком и полностью относится ко всякого рода экстрасенсам, прорицателям, нетрадиционным целителям, колдунам, ведьмам и всей остальной наглой, оголтелой братьей. Магия невозможна, ибо противоречит законам физики и божественному установлению, что, впрочем, одно и то же. Вскипятить воду в чайнике можно двумя способами. Включить его или воздействовать на чайник, повторяя магическое заклинание «закипи, закипи, закипи». Чайник не закипает. Другой пример. Перед восходом солнца маг совершает тайный обряд и произносит заклинание, дабы солнце взошло. И оно восходит. Вот и вся магия на двух примерах. И в то же время, еще с первых опытов Гуровича известно, что живые объекты воздействуют на другие живые объекты на расстоянии. Однако, если это действительно так, то происходит не по магическому закону подобия, а по еще не открытым законам физики. То же самое относится к воздействию на расстоянии человека на человек. Оно может быть объяснено тем, что наше сознание только кажется чем-то отдельным, но сознание одно на всех и пронизывает мир, как вода, салфетку. Короче говоря, поживем, увидим. Третье. Реальность держится за мыслью и основана на мыслях. Это одна сторона медали. А есть мышление по поводу реальности. Это вторая сторона медали. Если с мыслями мышления непорядок, глупо обвинять в этом вселенную. Но именно этим и заняты люди. И тогда приходит на ум как будто бы простое решение. Измени свое мышление по поводу реальности, и та тоже изменится. И имеются люди, которые этим заняты. Что бы там ни проповедовали практикующие психологи, это реальность создает мышление, а не мышление – реальность. Причины и следствия здесь очевидны и не нуждаются в пояснении. Ко всему прочему, к сожалению, мы, кем мы себя считаем, не распоряжаемся нашими мыслями. Это мысли распоряжаются нами. Мы продолжаем бесполезные попытки управлять мыслями при помощи других своих мыслей. Мы обращаемся к разным психотехникам. Мы ходим по психологам, которые обещают нам дать такие мысли, которые победят те наши мысли, которые нам не нравятся. Ведь они говорят нам, что одни мысли можно заменить другими. Но мысли мыслями не исправить, мысли мыслями не изменить. А если они изменились, то изменились они потому, что нам удалось их образумить. И пора уже перестать верить в сказки. Когда адепты позитивного мышления рассуждают о его пользе, они вещают, что мысли могут воздействовать на реальность. Измени мысль к лучшему, и мир изменится в нужную для тебя сторону. Начнем заменять плохие мысли на хорошие, тем самым поменяем реальность. Это на полном серьезе. Но это все та же магия, только принявшая на вооружение научную терминологию. Это совершенно не тот случай, абсолютно непонимание вопроса. Только барон Мюнхгаузен мог вытащить себя из болота, потянув за косу. Больше это никому не удалось. Все сказанное относится и к представителям других видов психологического мракобесия. Давайте рассуждать. Есть вы. Этот вы будет контролировать и менять мысли другого вашего вы, который совсем отбился от рук и думает не те мысли, какие надо думать. Откуда этот вы, хоть первый, хоть второй, взялся, и что они в вашей голове делают? И сколько там у вас вообще в голове народу? Если учесть, что первый вы – это мысль «я», которая собралась воздействовать на мысли второго вы, который считается вашим мышлением, ситуация выходит прелюбопытная. Стоит ли ради любопытства мучить себя таким образом? Наконец, мышление не бывает ни позитивным, ни негативным. Оно всегда нейтрально. Тут нужно, если уж на то пошло, с чувствами работать, а не с мыслями. Единственный способ как-то что-то изменить – наблюдать за тем, что происходит у вас в голове, и превратить сие упражнение в привычку. Просто свидетельствовать, а не лезть себе в мозги с грязными ногами. Свидетельствуйте себя. Задавайте себе вопросы. Почему я так думаю? Зачем я думаю именно это? И так далее и тому подобное. Это совсем не трудно. Изменения не произойдут сразу, но вы удивитесь результатом. Четвертое. Жизнь – это сон. Об этом говорили еще Педро Кальдерон и Патриция Гарфилд. В самом деле, принципиальных различий между явью и сном нет. И то, и другое – сумма электрических сигналов, передающихся по нейронам. Сон обходится сигналами, порожденными психикой. Явь – это переработанные внешние сигналы, поступающие от органов чувств. На этом стоит современная нейробиология. Сны – это производная от деятельности нейронов. Это кино порождено затылочным отделом коры головного мозга. Сны снятся нам так же, как снится реальность. Явь отличается от сна твердостью и продолжительностью. Так можно разбить о реальность коленку или локоть. Сон – это тоже реальность, только мягкая. Сон длится мгновение, явь – это долго. Однако мы привыкли считать, будто реальность – это то, что случается после того, как мы проснулись, и до того, как мы заснули. Бывает так, что во время сна вдруг приходит неожиданное мгновенное понимание. Это ж сон, я сплю. Мы понимаем, что мы спим, при этом сон продолжается. Это осознанный сон. В обычном сне мысли «я» нет, в осознанном сновидении она появляется. Мысли «я» присваивает сон, становясь его действующим лицом со всеми отсюда вытекающими. Человек знает, что находится внутри своей галлюцинации. И даже имеет возможность в ней действовать, ибо у него есть тело сновидения. Так сновидение превращается в лабиринт, по которому блуждают мысли и чувства сновидца. Некоторые сновидцев полагают, что осознанное сновидение дает шанс избавиться от пут реальности, выйти за ее пределы или достичь цели духовного поиска. Они считают, что сон – это то место, где есть выход из реальности, что сон – это состояние, в котором можно обрести свободу. Однако дела обстоят так, как обстоят. И еще никто ни от чего при помощи осознанных снов не освободился, ничего не приобрел и ничего не достиг. Результат нулевой. Да, в осознанном сне, при надлежащей тренировке, можно делать разные интересные вещи. Возможно, этому будет найдено применение. Не в состоянии мы только выйти за границы сновидения, ибо выход за пределы сна есть пробуждение. Если человек сознает, что в реальности бодрствования он тоже спит, это называется просветлением. Понять, что реальность – такой же сон, можно, а вот пробудиться от этого сна невозможно, ибо некому и некуда. Мы просто понимаем, что реальность и мы – это одно и то же. Что наш сон – это тоже мы, в нем ничего кроме нас нет. Так кто тогда и куда будет просыпаться? Обычный осознанный сон хороши в качестве примера для сравнения с ситуацией бодрствования. В обычном сне, как и в реальности яви, все происходит само собой, и нет героя, управляющего происходящим. В осознанном сне герой появляется. Так и наяву, мы считаем себя кем-то и чем-то, хотя этого нас нет, и колесо катится само. То есть это не мы смоделировали себе осознанный сон, ибо его некому моделировать, но этот сон был таким, что автономный герой, мысль «я», в нем появилась. Возможно, что из твердого сна тоже есть пробуждение, но оно наступает в результате смерти тела, прекращения физиологических функций. То есть сначала мы теряем себя, а потом свое тело. Что там будет дальше, неведомо. Ибо даже слово «будет» какое-то в этом смысле сомнительное. Вполне возможно, что не пойми, что не будет, и не быть – это естественное состояние ничего. Однако не в лабиринтах сновидений ждет нас свобода, но в реальном да нельзя сне бодрствования. Из сна человек просыпается в явь. Другой вид сна. Мы не можем из реальности проснуться, пока есть тело, с которым мы насмерть связаны, и только смерть означает полное пробуждение. Итак, мы в состоянии пробудиться, но можем осознать, что спим, что вокруг нас сон. Нам остается лишь одно, проснувшись поутру, осознать, что сон продолжается. 5. Когда у тебя бывают приступы изнуряющей депрессии и даже нет сил, чтобы встать с постели и повеситься, ты готов хвататься за любую соломинку, лишь бы избавиться от мучений. А в статьях гуляющих по сети пишут, что даже однократный прием, например, волшебных грибов, избавляет от депрессии на срок от полугода до года. Когда неразрешимые вопросы накапливаются, даже неизвестно, где искать на них ответы, возникает желание встретиться с Богом и узнать все о себе из первых рук. Решено было использовать растения, применяемые для этой цели в религиозной и мистической практике. Поэтому у меня было сразу две причины обратиться к психоделикам. Скажу сразу, ничего из этой затеи у меня не вышло. Бога я не встретил, а депрессии не вылечился. Поэтому никаких сущностей Страсмана мне не было представлено. Мескалит меня проигнорировал. Тиана Накатль послал в задницу, а Алла Люки на свидание не явились. Да простят меня Алан Уотс и Олдос Хаксли, но если мысли я уже отвалилась, прием психоделиков превращается в бессмысленное занятие. Поделюсь с вами некоторыми соображениями. Первое. Существует расхожее мнение, что психоделики расширяют сознание. А так ли это? Сознание невозможно ни расширить, ни сузить. С сознанием вообще ничего нельзя сделать и невозможно никак на него повлиять. От него, вернее, от себя можно лишь избавиться, приняв смертельную дозу. Но такое избавление означает окончание жизни организма и прекращение духовного поиска. Второе. Вещества действуют не на сознание, а на ту психическую завесу из ощущений, чувств и мыслей, которые сознание от нас скрывает. Все эффекты – это изменения в этой завесе. Вещества в первую очередь воздействуют на мысли «я», на которой вся психическая деятельность узлом завязана. Но если мысли «я» нет, действовать не на что. А ведь хотелось-то заглянуть за психику, а не болтаться в ее системных ошибках. Третье. Действие психоделиков не сводится только к изменениям в обмене нейромедиаторов. Там, в мозге, происходят и другие, пока неизвестные науке процессы. И пока ученым запрещено изучать эти вещества, а их действия называют искусственным психозом, вряд ли мы узнаем нечто новое об устройстве психики и ее функционировании. И не появится новых действенных лекарств для лечения психических недугов. Четвертое. Это не способ достичь просветления. Психоделики с момента их открытия попробовали миллионы людей, и что-то не видно просветленных. Вещества позволяют понять, что реальность не ограничивается скудным бытованием рецепторов нашего тела и не ограничена нашим заскорузлым мышлением. Да, они способны расшатать навязанные нам представления о себе. Да, они могут приводить к диссоциации, когда мысль «я» на время исчезает. Но это не волшебная таблетка. Это временное состояние, а там, где есть время, нет ни Бога, ни истины, ни свободы, ни счастья. Пятое. Психоделики не вызывают зависимости, и все же спрошу, вы точно знаете, когда нужно остановиться? Иначе вам будет просто нечем искать истину. Мне необходимо здоровое тело, мне требуется хорошо работающий мозг. Все остальное пустые разговоры, поэтому сами решайте, а я для себя уже все решил. Шестое. С наркотиками я не дружу, поэтому алкоголь, никотин и кофеин не принимаю. Что касается других наркотиков, то никогда не испытывал желания их попробовать, и даже не знаю, зачем они мне нужны. Для духовного поиска они или бесполезны, или вредны. 99,9% людей, рассказывающих нам о вреде наркотиков, видели их только на картинках в интернете. Это еще одна беда. Что касается психоделиков, то такие слова, как «хорошо» или «плохо», к ним не относятся. Все зависит от особенностей вашей психики. Седьмое. Моя жизнь принадлежит мне. Это моя единственная настоящая собственность и бесценная ценность. Она не облагается налогами и не передается по наследству. Если завтра мне захочется прекратить этот спектакль, я сделаю это, не сверяя свое решение с генеральной линией партии, религиозными догмами и общественным мнением. Шестое. У каждого уважающего себя консультанта по духовности должно быть свое мистическое учение. Поэтому у меня оно тоже имеется. Надеюсь, это самое краткое мистическое учение в мире. Платин. Всякая душа является и становится тем, что нас созерцает. Чхандогья Упанишада. Поистине человек состоит из замысла. Каков замысел человека в этом мире, таким он будет в том мире. Пусть сбудется у него замысел.